на ярко освещенный пол широкой полосатой дорожкой, длинно вздохнула, опустила плечи. И опять Татьяна Сергеевна удивилась, какая она стала маленькая и худая. Они сидели на кухне, и Анна Степановна в который раз рассказывала, как умирал муж. Болел-то всего неделю, его и в больницу не взяли. Никогда по больницам не лежал и на сердце сроду не жаловался. О смерти не думал, а все шутил, мол, если умру и попаду на тот свет, непременно дам тебе знать. А если знака не будет, так и знай. Ни черта там нет. Живи, мол, и не бойся, греши в свое удовольствие. И жил шутил, и помирал шутил. А со смертью шутки плохи. Всего так год, как на пенсию вышел. Мечтал денег скопить и за рубеж поехать. Мол, шубу тебе французскую привезу. А на что мне та шуба? У нас на юге ее и носить негде. Татьяна Сергеевна подкладывала ей тарелку салат и жареную картошку. Поешь, поешь. Анна Степановна слепо тыкала вилкой, несла ее к рту, но вроде забывала о ней, опять опускала в тарелку. Движения ее были вялы, заторможены, как в замедленном кино, а брови скорбно вздернуты шалашиком, и все время она о чем-то думала. «Ты чего же у Инки не осталось? Ведь решили съезжаться». Она медленно покачала головой. «Нет, я подумала, как же Васю брошу?» Татьяна Сергеевна тронула ее за плечо. «О, Господи, опомнись, Васи уже нет!» Она опять покачала головой. «Неправда твоя, есть Вася. Хоть не живой, а есть. Тут он. Каждый гвоздик его руками вбит. И как я все это Васина чужим отдам?» Татьяна Сергеевна вытащила из сумки свой беломор, положила на стол. Анна Степановна посмотрела на нее, сказала: «Ты кури, ведь Вася курил. Я люблю, когда дымом пахнет». Татьяна Сергеевна отсела к окну, закурила. Ей все время хотелось увести подругу от печальной темы, но она не знала, как это сделать. Спросила про Инку и ее семью. Анна Степановна ответила: «Что, Инка, у них своя жизнь. У молодых слезы недолгие». Она задумчиво вертела вилку, и Татьяна Сергеевна заметила, что на безымянном пальце у нее где-то два кольца. «Дети детьми, а ближе мужа нет. Береги Ивана. Старость доживать будешь не с детьми, а с мужем. Так что береги Ваню», — повторила она, смаргивая слезы. Татьяна Сергеевна почувствовала, как заломила в душе. Бутылка тогда не разбилась, потому что ударилась в мягкое, в плечо. Иван Михайлович зажал его ладонью. Ему было больно. В это плечо он был ранен. Там пересекались белые рубцы шрамов. И Татьяна Сергеевна видела, как ему больно, но боли себе не дала его пожалеть. А сейчас вот жалела, видела те знакомые рубцы, готова была целовать их, думала о нем раскаянно. Чудит, как малый ребенок, ссорится, а сам без меня не может. Они могли сутками молчать равнодушно или враждебно,